Глава третья. Говорит снежинка. Они летели через всю Москву, над ними мерцали тысячи звезд, а внизу до самого горизонта, как бы раскинулось второе небо, столько огней зажгла ночная столица. Гирляндами огней обозначились широкие улицы, по ним скользили темные жучки, автомобили с белыми усиками, лучами фар. То и дело в небо устремлялись искры фейерверков, москвичи весело праздновали Новый год. Вот и Ленинские горы, университет, он напоминает сооружение из серого льда и светится сотнями окон. А вот и световая дорожка Внуковского аэропорта. Сперва красные огни, потом зеленые, потом белые. Сюда беспрестанно прилетают самолеты всех стран мира. Жители далекой Африки и островов Полинезии, Америки и Австралии стремятся к нам. Отсюда во все концы вылетают самолеты Аэрофлота. На земле в аэровокзале Внуково тепло и уютно, а на воздушных трассах, да еще ночью, одиноко и сумрачно. Только невидимые радиолучи связывают тех, кто в полете, с теми, кто руководит их движением, то есть диспетчерами. Егор включил радиоаппаратуру и, нажав кнопку передатчика, произнес: «Внуково, Внуково, говорит снежинка, разрешите выйти на Южную Кавказскую трассу?» «Выход на трассу разрешаем», — ответили ему из земли. «Занимайте 1800 метров и следуйте через Серпухов, Венев и Воронеж». «Вас понял. Занимаю высоту 1800». Серпухов встретил их яркими огнями, а вот город Венев они еле отыскали, несмотря на ясную погоду. Наверное, веневцы привыкли рано ложиться спать или закрывают окна ставнями. От Венева они полетели на Воронеж. Через 5-6 минут внизу показались белые замерзшие озера и город на берегу с заводами и дымящимися трубами. Это Иван озеро, откуда берет начало великая река Дон. А город называется Новомосковск. Кто летал, мои юные читатели, тот знает, как приятно ощущение полета, как широко открывается взору земля с высоты, как величественно движется она далеко внизу в ясную погоду. А задумывались ли вы над тем, сколько неожиданностей дарит нам длительный перелет? Ведь погода никогда не бывает одинаковой на большом пространстве. То мрачные горы облаков преграждают вам путь в воздухе, то невидимые вихри стремятся перевернуть машину, как волны на море, то крохотные капли влаги, прилипая к вертолету или самолету, мгновенно превращаются в крепкий тяжелый лед. Такие неожиданности появились и на пути Егора и Елочки. Ростов-на-Дону они пролетели ночью. Едва под ними показался левый берег Дона, как маленький вертолет вошел в облака, и началось обледенение. Вертолет затрясло, как в лихорадке, и потянуло к земле. Пришлось увеличить обороты мотора, но машина отяжелела, лететь становилось опасно. Егор пустил в лопасти ротора горячий воздух, и куски льда теперь таяли и с шумом срывались с воздушного винта. «Мы попали в обледенение», — доложил Егор по радио. «Немедленно займите 2400 метров», — приказал диспетчер. Небо в ту ночь походило на слоеный пирог. Внизу воздух, смешанный с дымом заводов, а потом слой облаков, опять воздух, но уже чистый, опять облака, и снова воздух, еще чище. На высоте 2400 метров они вырвались из холодных объятий облаков, и обледенение прекратилось. В толпе звезд светила луна, и нашим авиаторам казалось, что они летят теперь над серебристой снежной тундрой. Высоко над ними пролетел встречный Ту-104. Гигант торопился в Москву и с каждым часом оставлял за собой 1000 километров звонкого морозного пространства. В лунном небе вился тонкий кудреватый след. За Ставрополем их полетом руководил диспетчер аэропорта Минеральной воды. «Вижу вас на экране радиолокатора», — сказал он. «Осталось 100 километров. Займите высоту 1200 метров». «Понял вас», — ответил Егор и перевел снежинку на планирование. В районе минеральных вод облачность была меньше, и вскоре показалась земля. На станции, как гусеницы, ползали электропоезда, одинокий паровоз дымил, словно курительная трубка. «Видите справа от себя гору и на ней мачту телецентра, обозначенную поясами красных огней?» — спросил диспетчер минеральных вод. «Вижу. Это гора Машук, а у ее подножия город Пятигорск. Направляйтесь к горе и снижайтесь до 200 метров». Егор едва успел занять 200 метров, как елочка радостно воскликнула. «Вон каменный орел!» — и указала влево. Сомнений не было. На длинной горячей горе, возвышаясь над парком и гордым Пятигорском, застыло изваяние каменного орла. Сделав круг на малой скорости и осветив скалистое подножие каменного орла лучами ярких фар, Егор выбрал ровную площадку. Вертолет повисел немного над ней и осторожно приземлился. Егор с елочкой сошли на скалу. В нескольких шагах от них величественно возвышался орел, погруженный в каменный сон. В лапах его застыла скорчившаяся змея. Голова орла опущена и склонена на бок. Ровно в полночь Егор громко произнес: «Чириле, Чириле, ты не спи на скале, а собратьев встречай, из беды выручай!» Каменный покров орла стал медленно спадать, под ним появились перья, глаза птицы заиграли живым блеском, сильный изогнутый клюв трижды щелкнул. Пошевелив крыльями и отряхнувшись от снега, орел зло ударил клювом в голову ожившей змеи. «Кто осмелился нарушить мой сон?» — картавя крикнул он, и в глазах его вспыхнул недобрый огонек. «Не сердись, великий орел», — сказал Егор, — «я летчик. Твой собрат, я хочу знать, где находится царь птиц Симург. А почему ты прикован к скале?» Шумно вздохнув, орел повернулся в сторону двуглавой горы, сверкавшей на горизонте в лучах луны, и ответил: «Видишь гору? Это Эльбрус. Древние назвали ее Кафдаг. На большой вершине Кафдага, в ледяном дворце, живет седовласый царь птиц Симург. Одним глазом он смотрит в прошлое, другим — в будущее. Когда Симург мрачен, темные тучи набегают на Кафдаг. Мороз сковывает водопады и потоки. На поля и луга ложится снег, мчатся вьюги, сметая все на пути. Горе птице, если она в такую погоду поднимется в воздух. Но однажды удаль разгорячила мою кровь. Я ударил крыльями о колючие струи ветра и взвился над облаками вместе с этой змеей, собираясь позабавиться ею в вышине. Она хвастала мудростью, а я пожелал превзойти ее мужеством. Но едва я поднялся над Кафдагом, разгневанный Симург взглянул на меня. Я окаменел и упал на эту скалу, осужденный на вечный сон». «Понимаю тебя, великий орел», — сказал Егор. «У тебя смелое, а значит, и доброе сердце. Помоги мне!» Орел, испытывающе, посмотрел на маленького летчика и закартавил. «Я могу убить тебя и твою подругу одним слабым ударом моего клюва!» «Есть ли смысл это делать, великий орел?» — сказал Егор. — «Я прилетел к тебе не за смертью. Разве осмелился бы я беспокоить тебя из-за такой мелочи?» — «Ты прав», — проворчал орел. — «Я могу служить тебе проводником к Симургу, но хватит ли у тебя духу?» — «Даю тебе в этом слово», — с жаром ответил Егор. «Дающий слово силен, исполняющий его могуч», — сказал орел. «Ты хоть и маленький, но настойчивый. Будешь лететь со мной рядом!» Он взмахнул крыльями, оторвался от земли и так быстро стал набирать высоту, что вертолет едва поспевал за ним. В полумраке на них надвигалась громада Кафдага. Черные тучи зловеще клубились внизу, окутывая скалы и ледники, повалил густой снег. Слева от вертолета и немного впереди летел орел. Иногда он поворачивал голову и, как бы желая подбодрить Егора, покачивал крыльями. За Пятигорском снегопад прекратился, и Егор увидел на вершине Кафдага залитый огнями ледяной дворец Симурга. По углам дворца высились четыре узкие башни. На их крышах сидели ледяные птицы с поднятыми крыльями. Орел помахал крылом и скрылся в глубине ущелья. Егор и Ёлочка остались одни.